Глава 22. Идар. На следующее утро после помолвки Люси от внутреннего напряжения мыслей проснулась рано. Она сидела на краю кровати и пыталась сложить в голове пазл, который так умело перемешивает в последнее время сама жизнь. Как же быстро меняются правила. И правила в этих событиях диктуют не Дроган, не Гарут и даже не ее просроченная ипотека. Сейчас правила диктует камень безмолвия. В дверь тихонько постучали, словно боялись ее разбудить. А она уже более часа как не спала. Но кто об этом мог знать? «Войдите», — сказала она, зная, что одета и выглядит вполне презентабельно. Но все же обернулась и глянула на себя в зеркало. Дверь тихонько приоткрылась, и в щель просунулась морда осла. Он выглядел уставшим и потрепанным, будто не спал всю ночь. Шерсть взлохмачена, уши висели, глаза красные. Под ними темные круги. Даже для осла это был жалкий вид. «Ты там живой?» — спросила Люси. «Видок у тебя, мягко сказать, не очень». «Живой, но ощущение, что еле-еле душа в теле», — буркнул он, входя и оглядываясь по сторонам. «Сестра устроила мне допрос с пристрастием, как будто я не ее родной брат, а шпион засланный. Потом еще и чай налила с мятой. Хотя прекрасно знает, что я его ненавижу. И вообще вела себя, как будто я ребенок малый». «Ну, ты и есть для нее младший брат. Какая у вас разница в возрасте? 100-200 лет?» — усмехнулась Люси, вставая. «И не тяни, рассказывай, что она знает. Где сейчас камень?» «Ну, допустим, разница у нас поменьше будет. Всего-то 70 лет. А я, между прочим, ровесник твоего папеньки Гаруда. Про камень она сказала, что он у Идара. Айдар — мудак, который безумно хочет занять трон. Его мечта, чтобы все вокруг сдохли, но он должен занять трон». «Понятно. Значит, план простой, как 5 копеек. Нужно его охмурить и просто выкрасть камень». «Простой?» — осел фыркнул. «Ты хоть представляешь, кто такой Идар? Это не Дроган, у которого в голове только налоги и жаркое. Это эльф, которому достался дар спокойно перемещаться между различными мирами. А еще он отъявленный псих и параноик, зато чувствует почти любую магию на расстоянии. Он знает, когда за ним следят. Он, возможно, уже догадался, что мы с тобой не совсем те, кто кажемся». Люси наконец-таки встала с кровати, прошлась по комнате босыми ногами и выглянула в окно. Внизу во внутреннем дворе ходили стражники. У ворот в гостевой дом стояли эльфийские гвардейцы. Высокие, молчаливые, с луками за спиной и взглядом, как у хищных птиц. «А где сейчас этот Идар?» «В башне для гостей, на 3-м этаже. Окна на восток. Охрана на этаже, 2 у двери, 1 патрулирует коридор. И еще, по слухам, у него в комнате стоит волшебный амулет-ловушка. Если кто-то попытается войти без приглашения, то он сработает, и я не завидую тому счастливцу, кто в нее попадет». «А если в комнату войдет кто-то приглашенный?» «Тогда ловушка не сработает. Но кого он пригласит?» Люси задумалась. Потом повернулась к ослу. «Меня. Я к нему напрошусь. Как-никак я невеста его брата Алрика. К тому же принцесса Люсила, хозяйка этого замка и будущая королева горных кланов». Осел уставился на нее. «Ты серьезно? Ты хочешь просто пойти к нему и сказать: «Привет, я та самая, кто хочет выкрасть магический камушек, можно я зайду на огонек?» «Нет, я скажу, я пришла поговорить о прошлом моего мужа. Мне нужен твой совет как старшего брата. Он, возможно, и не дурак, поймет, что я играю, но он не устоит возможность узнать меня лучше-лучше, захочет посмотреть мне в глаза, понять мои планы, пощупать, насколько я опасна». «А если он решит тебя убить? Ты сама говорила, что это он подослал служанку с отравленным чаем». «Тогда ты меня просто спасешь. Ты же маг, даже если ты осел». Ослин помолчал. Потом тяжело вздохнул. «Ладно, но если что, я попрошу сестру, и мы с Валерики будем рядом». «Договорились». Через 2 часа Люси стояла перед дверью в покое Идара. Она была одета скромно, без драгоценностей, просто в обычном темно-зеленом платье, которое хоть и было атласным с вышитыми золотыми драконами, но не мешало при ходьбе. Волосы Люси собрала в простой узел. Такое она делала раньше, когда ходила на тренировки по фитнесу. Лицо без косметики. На вид самая обычная девчонка. Только глаза острые, как лезвие, и с золотистыми искорками. Стражники у двери Идара нахмурились. «Ваше высочество», — начал один из них, — «принц не принимает гостей без». «Передай ему, что пришла принцесса Люсила, единственная наследница короля Гаруда», — повелительным тоном перебила его Люси. «И будущая королева горных кланов. Мне срочно нужно поговорить с ним до свадьбы. Это касается его, его брата и его отца». Стражник переглянулся с напарником. Потом кивнул и постучал в дверь. Изнутри раздался низкий и холодный голос. «Впусти, я все слышал». Дверь открылась. Люси вошла и, как строгая хозяйка, которой, по сути, она и была, и огляделась по сторонам. Комната была небольшая и по-спартански скупо обставлена. Ничего лишнего, никаких изысканных ковров, никаких величественных картин. Только стол, два кресла, полка с книгами и обычная кровать. Идар сидел за столом. Он, в принципе, был очень похож на Алрика, но намного брутальнее и явно самоувереннее. Глаза темные, почти черные. Взгляд оценивающий. «Принцесса», — сказал он, не вставая. «Какая неожиданность! Я думал, после моей попытки сорвать помолвку вы будете избегать меня». «Я не избегаю проблем», — ответила Люси, по-хозяйски подходя ближе. «Я имею привычку их решать по мере поступления и, по возможности, избавляться от их причины заблаговременно». Она села напротив, не дожидаясь приглашения. «Я пришла поговорить о вашем брате, о будущем, о том, что ваш отец хочет меня использовать как вещь и познакомиться с тем, кто не имеет желания породниться». Идар усмехнулся. «Вы прямолинейны. Мне это нравится. Я знаю, что мой отец хочет от вас драконьей крови. Он верит, что с ее помощью станет бессмертным. Глупец, конечно, но глупец при власти и с армией. А вы? Что хотите вы?» «А как же про брата?» — с ехидцей подметил эльф, но в то же время ответил на вопрос. «Я хочу, чтобы трон достался тому, кто его заслужил, а не тому, кто умеет красиво читать стихи и целовать ручки». «Алрик умен и честен. И мне показалось, что не такой уж и безнадежный поэт-романтик, как мне его описывали. К тому же симпатяшка. К тому же год назад он очень сильно изменился, типа повзрослел». «Повзрослел? Да это слюнтяй и хлюпик, которого папенька решил принести в жертву ради своего бессмертия. А этот идиот возомнил себя будущим королем. А честность — это слабость», — отрезал Идар. «Особенно на троне». Люси молчала. Она смотрела на него, а сама пыталась понять, где этот уверенный в себе негодяй может прятать камень. Она чувствовала, словно в комнате есть еще один человек. Невидимый. И ее это немного настораживало. «Меня интересует еще один вопрос», — сказала она. «Что вы хотите от меня?» «Я хочу, чтобы вы отказались от брака, от претензий на трон горных кланов, уехали как можно дальше и оставили его мне, забыли обо всем, и тогда я гарантирую вам безопасность и вашим друзьям тоже». «А если я не соглашусь?» — спросила Люси, не ожидая такой наглости и самоуверенности со стороны эльфа. Идар медленно встал. Чувствовалось, что он ее не боится, хотя, как и все в тронном зале, видел ее мощь в виде дракона. Он неспешно подошел к окну, потом обернулся. «Тогда вы, живой или мертвый, станете частью одного древнего ритуала, а не королевой горных кланов. Все зависит от вашего обдуманного решения», — с вызовом проговорил он. Люси встала. «Спасибо за честность. Я приму решение, и после этого хотела бы еще раз переговорить с вами до свадьбы». Она развернулась и пошла к двери. На пороге остановилась. «Кстати», — сказала Люси, не оборачиваясь, «ваш брат Алрик реально в меня влюбился. И мне он тоже понравился. Не троньте его». Идар не ответил. Осел ждал ее в коридоре. Он притворился, что заблудился в коридорах гостевой башни, но уши стояли торчком, а глаза его выражали сосредоточенность. «Ну?» — прошипел он, когда принцесса подошла. «Камень у него, это точно. Я это точно почувствовала в его самоуверенности». «И что теперь?» «У нас нет времени ждать. Свадьба через 2 дня. Алрик романтик, но не дурак, и он должен быть на нашей стороне. Если он действительно против отца и брата, то, я думаю, он поможет». «А если нет?» «Тогда будем действовать сами. Ты найди способ обойти ловушку. В крайнем случае, я устрою небольшой импровизированный скандал. На весь замок. Скажу, что передумала выходить замуж. Пусть все думают, что я сошла с ума. Главное, чтобы Идар вышел из своей комнаты. Хотя бы на минуту. «А, кстати, где твоя сестричка Валерике?» Осел замялся и не ответил.